Глава 11. За храбрость. Декабрь хорошей погоды не жаловал. Частый дождь сменялся снегом, который, полежав пару дней на земле, опять смывался. С гор постоянно дул холодный пронизывающий ветер. Из домов драгуны старались лишний раз на улицу не выходить. Уход за лошадьми, взводные, эскадронные построения, караулы и работы — это само собой, это дело обыденное, без этого уж никак. Но вот учения и маневры, не желая лишний раз мерзнуть и мокнуть, большое начальство пока что не проводило. За 2 недели до Рождества по Тифлисскому гарнизону прокатились полковые смотры. Места для всех подразделений на городских площадях не хватало, и после большой сутолоки и сумятицы каждому полку выделили для этого определенный день и время. Строились шеренги, разворачивались в походные колонны, опять перестраивались, проходили перед штабными офицерами в пешем и конном строю под звуки марша, кричали приветствия и громогласное «Ура!» — все как обычно. Отдельно проводились занятия для тех, кому надлежало выходить для награждения. «У меня уже голос охрип от натуги», — жаловался Блохин. «Таким вот макаром совсем он скоро пропадет. Так и буду их сиятельству хрипеть. Он мне медалью на грудь, а я ему как ворона. Кар-кар!» «Куда ты денешься, Ленька? Петухом заорешь», — отмахнулся Чанов. «Виданное дело, от цельного фельдмаршала, да еще к тому же и графа награду самолично принимать. Поверь мне, так орать станешь, аж на окраинах будет слышно». «Знакомые из тех нестроевых, что штабным готовят и их обихаживают, рассказывали, что Бодович шибко с антих офицеров за подготовку к параду спрашивает», — отметил Кошелев. «Дескать, раньше оно вот как-то не так все было, как-то помягче стали. А в этот раз прям как взбеленился наш командующий. Из столиц важные господа сюда понаехали». Для них балы в лучших городских дворцах устраивают, на охот вывозят. Все перед ними стельцу служить готовы. Не просто так это все, конечно. Сказывают, что аж от самого императора из столицы они сюда к нам прикатили. Кто-то после Рождества Персию с посланием дальше отправится, а кто-то к туркам. Может, и не будет на следующий год здесь войны. Договорятся с друг дружкой. И все миром обойдется. С французами же мы замирились. Вот и тут так же». Кошелев растянул на столе драгунскую куртку и начал энергично начищать на ней медные пуговицы. Тимофеев вдел в иглу нитку и покачал головой. «Сомневаюсь я, что от Васильевич насчет мира. По большому счету, никому он сейчас ведь не выгоден. Ни мы, ни турки, ни те же персы победную точку в этой войне еще пока не поставили. Проиграв какие-то сражения, каждая сторона готовится драться за Закавказье и дальше и надеется здесь победить. Тем более, что туркам и персам сильно помогает и натравливают на нас французы и англичане. Они столько денег и оружия в наших врагов вложили. Неужели дадут им просто так уступить? Не, даже и не надейтесь, — покрутил он головой. Отрабатывать за все заставят. И наши тоже тут никому не уступят. И так вон на Западе к своим границам за Неман откатились. Наполеон всю Европу под себя подобрал, теперь на самом пороге перед западными нашими губерниями встал. Подождите, еще и с ним нам опять придется воевать. А пока нужно тут на юге укрепиться, чтобы руки для большой войны с французами были свободными». «Ох, и далеко ж ты, Иваныч, заглядываешь?» — поморщился Чанов. «Тут с этими смотрами и парадами хотя бы разобраться. Чего там за Европой эти нам думать? Мир с французами сейчас вот и ладно, уже хорошо. Глядишь, и к нам сюда теперь новые войска из России подкинут. И пополнение, может, тоже дадут. Ладно, вот Герасим из лазарета вернулся, а то вообще куцое отделение совсем было. Неделя пролетела, еще пару дней опять в готовщик и очередником заступай. Герасим, тебе, кстати, завтра после резцова кашу варить». «Да знаю я». — отмахнулся Антонов. — Ты артельный старшина, что ли, Ванька? Аль, может, отделенный командир? Прям лезет он и лезет, птица важная. — Ну, хватит уже, — буркнул Тимофей. — Знаю я вас. Сразу не угомонитесь, потом лаяться начнете. Всем тошно будет. — Чего ты злой такой, Герасим? В родной артели среди своих ведь, а все ершишься. — Ломает меня всего, рубцы ноют, видать, к непогоде, — проговорил тот и взял ведро. «За водой я пойду проветрюсь». «Чего это Антонов какой-то смурной? Я уж и забыл, как он улыбается», — Покачал головой Кошелев и снял со стола мундир. Так-то он и раньше, конечно, весельчаком не был. Но после того, как его нарпачаи порубили, и после лазарета совсем уж угрюмый ходит. Ладно, ты уж его, Ванька, не замай. Глядишь, отойдет у нас, отмякнет. Да я-то чего, я не замаю. Он ж сам наскакивает, — развел руками Чанов. Все, освободился стол? Давай-ка теперь я свой мундир положу, расправлю. Иванович, ты позже на своем драить медь будешь? «После тебя», — кивнул Тимофей, — «мне еще галуны на воротнике об шлагах перешить нужно. Фадей Антипович новый шнур сегодня дал. Эти-то уже вон как поблекли». В ночь перед рождественским сочельником завыл ветер и запуржило. На утреннем построении командир эскадрона поставил своих людей так, чтобы дуло в спину. Однако направление его постоянно менялось, и скоро снег облепил каски и лица. «Да ёшкин кот, вот тебе и южная земля!» — чертыхнулся в полголоса Блохин. «Словно у нас около Урала, али в Оренбургской голой степи стоишь». «И чтоб завтра все блестело на всех!» — долетел крик Огнева. «То эскадрон опозорит, до весны через день на работу и в караулы будет ходить. Обленились, я гляжу, на квартировании. Отоспались, как сурки. Скучно вам без дела сидеть? Вчера опять комендантский патруль двоих с первого взвода изловил». «За салом для смазки сапог, видишь ли, они шли. Как же? После сигнала отбой до около самой полуночи. Знаю я, для какой такой смазки и к кому. Вахмистр Сошников, поправить дисциплину в первом взводе нужно. Совсем там уже распоясались. Подпоручик Крутиков, мы уже с вами говорили об этом, так что уж не будем продолжать при всех». «Понял я, господин капитан, есть поправить», — козырнул стоящий на правом фланге взводный офицер. «Слушаюсь, ваше благородие, сегодня же воспитанием займусь», — рявкнул Ефим Силович. «Отставить пока воспитание, вахмистр», — покрутил головой Огнев. «Вот завтрашний парад пройдет, уж потом начинайте. Я еще погляжу, как у других взводов там все получится. Если опозоритесь завтра, злые дни, смотрите у меня все», — и погрозил эскадрону кулаком. «Кровь из носа, чтоб расстарались, чтоб как по ниточке все завтра шагали, чтоб лица генерал-фельдмаршала и всего столичного начальства довольными улыбками от увиденного светились». «Волнуется господин капитан, переживает», — произнес в полголоса Кошелев. «Конечно, парад-то ведь непростой, и приспичило же меня прямо на него перед всеми награждаться. Ух, и страшно ж, братцы!» После рождественского богослужения войска были построены в тифлисских предместьях. Ни одна из площадей города просто не вместила бы в себе такое количество людей. Сам генерал-фельдмаршал в окружении важных господ сидел на чистокровном жеребце и оглядывал марширующие перед ним ряды егерей, гренадеров и мушкетеров. Пришел черед проходить перед ним и конницы. «Полк, в колонну по шесть становись! Разобрались в строю!» — донеслась команда подполковника Подлоцкого. «К торжественному маршу! Дистанция между эскадронами 5 сажений, между взводами 3, по правофланговому равняйсь!» «По правофланговому равняйся, по правофланговому равняйся!» — полетело по рядам полковой колонны. «Полк, аллюр шагом! Прямо!» Тимофей чуть тронул коленами чайку, понукая ее. Его место с правого фланга. Именно по нему и будет равняться сейчас весь его ряд. Только бы выдержать темп и не сбиться, пронеслась в голове мысль. Тут главное — ровный и синхронный ход. Не ускоряться, не замедляться нельзя. Хорошо в пехоте. Только на себя уповай. А тут у тебя еще и лошадь. Что у нее сейчас в голове? Ладно, чайка, кобыла вышкаленная, а вот и других. Пока вроде ровно идем. Гончаров покрутил головой, оглядывая колышущиеся в такт шагов ряды колонны. А вот уже и головные штаб-офицеры с фанен-юнкером, держащим в руке полковое знамя, приблизились к самой свите командующего. «Ох, смирно! Сабли вон!» Рука вырвала из ножен клинок. «Чуть вверх его, и теперь держим пару секунд перед собой. На плечо!» Клинок тупым обухом опустился на правый погон. «Кажется, хорошо получилось, никто не сбился. Равнение направо!» По этой команде все в рядах резко поворачивают голову в правую сторону, но только ни они, ни правофланговые их дело держать спины, голову ровно, чуть вытянув вперед подбородок. Ведь так хочется глянуть на фельдмаршала и на тех, кто рядом с ним, но не смей даже и думать об этом, не моги. Тут же собьешь все единообразие строя. Голову ровно, ровно держим. И Тимофей, буквально не дыша, словно статуя, проплыл мимо принимающих парад. Уф, выдохнул он, отъехав на полсотни шагов. Вроде бы все удачно. Мимо большого начальства в это время проходил третий эскадрон, готовился четвертый, а дальше уже прокатятся казачьи полки и конная батарея легких орудий. «Господа генералы, офицеры и солдаты русской императорской армии!» — долетал до выстроенных войск голос генерал-фельдмаршала. «Император и самодержец российский Александр I!» выражает вам свое высочайшее благоволение за беспримерное мужество, проявленное в боях супротив нашего врага Османской империи и разгром ее войск на реке Арчапай, а также за проявленную храбрость и стойкость при штурме крепости Ахалкалак». Порывы ветра колыхали султан перьев на шляпе Гудовича и тех важных господ, что сидели на конях рядом. Жеребец под хозяином горячился и переступал копытами. «Да говорю же я вам, что это мой конь!» — долетел до ушей голос Чанова. «Ага, конечно, как-то я его не узнаю. 3 дня ведь его холил, пока на дончака не поменяли. Вот это да! Вот так карьера у коня продешевил я, однако. Нужно было и мне за него медалью просить». «Цыц, зараза, рот свой захлопни!» — взрыкнул вахмистр. «Гончаров, дотянешься до Ваньки? Дай ты ему под ребра да посильнее, чтобы он замолк. А ну-ка, все тихо. Верим, что и дальше так же отважно, как и прежде, будете укреплять рубежи нашей благословенной империи, не склоняя знамен перед неприятелем», — донесся голос Гудовича. «За беспримерное мужество и проявленную в боях храбрость указом его императорского величества награждается императорским орденом Святой Анны Первой степени шеф Херсонского гренадерского полка генерал-майор Титов Николай Федорович». Генерал выехал из стоящей позади фельдмаршала свиты и остановил коня рядом. Подбежавший штаб-офицер подал Гудовичу малинового цвета коробочку, и тот, открыв ее, собственноручно приложил награду к груди награждаемого. «Военным орденом святого великомученика и победоносца Георгия 4-й степени награждается командир Тифлисского мушкетерского полка полковник князь Ураков Иван Афанасьевич». Полковник вышел с правого фланга своего подразделения и, промаршировав, предстал перед фельдмаршалом. Тот, сидя на коне, сказал пару фраз, неслышимых в шеренгах из-за порыва ветра, и подбежавший штаб-офицер, открыв такую же коробочку, как и ранее, прикрепил награду к груди полковника. «Заместителю командира 15-го егерского полка подполковнику продолжались вызываться для награждения отличившиеся офицеры. «Наш! Нашего!» — крикнули, пробежал по шеренгам драгун. Из строя, чеканя шаг, вышел подпоручик Копорский. «Помимо ордена Святой Анны 3-й степени ему присваивается и чин поручика!» — долетело до драгун. «По заслугам!» — прогудел строй. Список награждаемых офицеров закончился, и после небольшой заминки начали вызываться нижние чины. «За беспримерную личную храбрость в сражении при крепости Ахалкалак, взятие неприятельского флага и спасение офицера нововведенным знаком отличия военного ордена Святого Георгия для нижних чинов награждается младший унтер-офицер Нарвского драгунского полка Гончаров Тимофей». «Тебя, Тимох, иди!» — подтолкнул опешившего друга Блохин. Выход из строя, подворот, и он пошел строевым с отмашкой рук шагом к генеральской свите. «Ваше сиятельство, младший унтер-офицер Гончаров для награждения прибыл!» Тимофей вскинул ладонь к каске, не доходя 3 шагов до жеребца командующего. «Молодец!» — глядя сверху на замершего по стойке смирно драгуна, пробасил Гудович. «По заслугам отмечен сам всемилостивейший наш император Александр Павлович указ на вас двоих с егерем из 15-го полка подписал. Совсем новой награды от георгиевский знак, выше ее для нижних чинов уже более никакой нет. Цени, драгун. Велено никогда и не снимать. На грудь ему!» — махнул он рукой. Из-за лошадей свиты выбежал офицер и приколол на шинель серебряный крест с такой знакомой георгиевской лентой. «Благодарю покорно, ваш светлость!» Набрав в легкие побольше воздуха, что из сил рявкнул Гончаров. «Ступай в строй, братец!» — милостиво кивнул фельдмаршал. «Тебе к этой награде еще и премиальный хорош полагается. С умом их трать! Давайте следующую, да, пожалуй, побыстрее уже, витрит уж больно!» Повернувшись в седле, крикнул он. «Потерпите, господа!» Успокоил он ближнюю свиту. «Аннинские медали всем скопом нижние чины у нас получать уже будут!» А Тимофей топал к своему месту в шеренге. В его голове роем проносились яркие образы, обрывки мыслей. Георгиевский крест. Это же Георгиевский крест. Немыслимо. Георгиевские кресты, вручаемые защитникам Севастополя в Крымскую войну. Первая мировая с фотографиями георгиевских кавалеров. Усатый маршал Буденный с полной колодкой крестов на груди. Возрожденная награда в Новой России и ее новые воины-герои. Все это он когда-то видел на фотографиях, в учебниках или на экране телевизора. Но вот чтоб самому быть в числе награжденных... Это вообще как? Младший унтер-офицер 15-го егерского полка Гнездилов Иван с присвоением чина фельдфебеля. Слышалось за его спиной шаг, разворот, и вот он уже на своем месте в эскадронном строю. «Иванович, Иванович, покажи! Повернись, чток влево-вправо!» — слышалось со всех сторон. «Обалдеть! Крест! Крест у него, братцы! Прям как у господ офицеров, гляньте! Ну ведь похож! Вот это да! Вот так наш Тимофей! Свезло так свезло!» А на награждение в это время уже вызывались те, кому надлежало получать Аннинскую медаль. Из второго эскадрона «Драгун» их было пятеро, столько же, сколько остальных из всего полка. И двое аннинцев, Блохин с Кошелевым, были артельными Тимофея. Порядком уже замерзший Гудович к долгим разговорам не располагал, и выстроенным перед важными господами и нижним чинам быстро раздали медали на ярко-красной шелковой ленте. Короткая поздравительная речь, и они разошлись по своим подразделениям. Роты, эскадроны и сотни вновь шли торжественным маршем перед свитой, а в ней уже переминались, вели разговоры и мечтали скорее оказаться за обильным праздничным столом. «Сабли на плечу!» «Равнение направо!» Чайка шла ровным шагом, держа полкорпуса расстояния за следующим впереди рядом. Тимофей не выдержал и, чуть повернув голову вправо, покосился на проплывавшую совсем рядом свиту. Генералы в шинелях и важные господа в шубах, разговаривая между собой, уже не смотрели на проходящие перед ними войска. Только лишь один фельдмаршал, нахохлившись, строго всматривался в ровные ряды кавалерии. Тимофей перехватил его взгляд, и он резко повернул голову прямо. «Гончарова Тимофея к командиру эскадрона!» — донесся издали крик вестового. «Господин унтер-офицер, велено вас, господин капитан, позвать!» Косясь на Георгиевский крест, вскинул он к каске ладонь. «Там все офицеры собрались, вас ждут!» «Иди, иди!» — махнул рукой Блохин. «Начальство ждать долго не любит. Сами твою чайку в стойло поставим и обиходим. Только если сможешь, долго не задерживайся. У нас ведь сегодня как-никак рождественский ужин. Да и не только по случаю праздника». Улыбнувшись, погладил он аннинский бант на груди. «А вот еще один кавалер!» — воскликнул Кравцов при виде заходящего драгуна. «Павел Семенович, я все-таки попрошу не путать. Кавалерство как награждение императорским орденом и дающее право на потомственное дворянство и просто знак отличия ордена для нижних чинов». — проговорил, погрозив пальцем штабс-капитану, поручик Зимин. — Весьма важные вещи, прошу вас заметить, господа. — Ладно, ладно, — отмахнулся тот. — Проходи, Тимофей, покажись нам во всей красе. Хорош! Медаль за Гинжу, рядом Аннинская, теперь вот и Георгиевский крест. Мой драгун, господа, я сразу его заприметил, еще с рекрутов, потому как разумный, даже, я бы сказал, воспитанный. Помимо того, что читает и пишет, он даже и несколько слов на английском знает. Ей-богу, сам от него как-то раз слышал. «Ничего особенного, Павел Семенович», — воскликнул подпоручик Крутиков. «У меня у батюшки в поместье сын кормилица сейчас в домовых прислужниках, так он на французском лучше меня чешет, а все потому, что от безделья его сестрицы языку выучили». «И среди подлого сословия сообразительные встречаются», — кивнув, проговорил важно командир эскадрона. «Вон, возьмите того же Тимофея. У него полевая сумка со стопкой бумаги, а в ней отточенные карандаши и перья. Прямо с седла может на ней схемы крепостных укреплений рисовать или тот же рапорт писать. Сам лично видел. Кстати, у кого такую вещь делал?» Посмотрел он вопросительно на Гончарова. «У галантерейщика Давида, ваше благородие», — ответил тот. «Его лавка в переулке у базара возле старой крепости». «Нужно тоже себе такую же заказать», — подцепив вилкой крупный кусок жареного мяса, проговорил Огнев. «Интересная вещица». «И мне нужно». «И мне», — послышался хор голосов, — «смотрится богато, если еще серебряные пряжки и герб чеканный». Праздничный стол господ офицеров ломился от всяческих яств. Центральное место тут занимал рождественский гусь. Лежали напротив них запеченные перепела, куски жаркого из ягненка, рыба, какая-то зелень, резанные пироги. Много было фруктов и овощей. Стояли запотевшие кувшины и бутыли с хмельными напитками. Раскрасневшиеся офицеры, как видно, уже хорошо приняли на грудь, и шум стоял до потолка. «Господа, господа!» — перебил хор голосов Огнев. «Давайте не будем смущать приглашенного Васька!» И на его зов из боковой комнатки выскочил денщик. «Налей-ка добрую стопку герою! Нет-нет, вот из этой бутыли! Пил когда-нибудь настоящий заморский ром, Тимофей?» «Никак нет», — покачал тот головой, — «не доводилось, ваше благородие». «Ну вот, сегодня можно, сегодня уж такой день», — тряхнул головой командир эскадрона. «Господа, поднимаю тост за наших доблестных нижних чинов, за наших отважных драгунов, а в их лице Тимофея, который, как вы все знаете, был отмечен высокой императорской наградой. Ура, господа!» «Ура, ура, ура!» — прокричали хором офицеры. «Пей, пей!» — толкнул его локтем, сидящий рядом Копорский. «Все равно сегодня в доме ведь закроетесь, а то я не знаю. Главное, чтобы с умом». И, усмехнувшись, погрозил ему пальцем. Горячая волна прокатилась к желудку, и в голову натощак ударил хмель. «Нужно уходить, не дай бог, чего не так ляпну», — подумал Гончаров, и, приложив руку к груди, попытался попятиться к двери. «Стоять!» — рявкнул Кравцов. «Куда без разрешения?» «Ваше благородие, да мне бы к отделению», — пробормотал Тимофей. «Ну что я тут вам глаза буду мозолить?» «Скромный», — одобрительно проговорил штабс-капитан. «Молодец! Закуси, чтоб сразу не захмелеть. Ром напиток крепкий, выдержанный. Вон там с самого края в уголке присядь». «Ваше благородие, да мне бы в ответный тост и пойти», — произнес сконфуженно Гончаров. «Ладно, ладно, не заставляй его, Павел Семенович», — махнул рукой Огнев. «И правда, ну что он тут будет с нами сидеть? Ему и кусок в горло не полезет». «Господа, младший унтер-офицер Гончаров желает сделать ответный тост. Послушаем?» «Да!» — заревел десяток голосов. Подскочивший Ванька плеснул ему в стеклянный стаканчик, и Тимофей поднял его на уровень груди, удерживая рядом с Георгиевским крестом. «Простите, господа, что я сдваиваю тост», — проговорил он негромко, — «и даже, пожалуй, страиваю. Попробую быть краток. Благодарю вас за приглашение и столь лестные поздравления. Мои личные поздравления и поздравления от драгун из отделения достойным кавалерам Ордена Святой Анны. Со светлым праздником Христова Рождества вас, господа! Слава Российской империи!» И тряхнул головой. «За Россию, матушку!» Вскочивший на ноги Огнев крикнул, подняв стакан. «Господа! На такой тост наши два коротких, один протяжный!» «Ура! Ура! Ура!» — ревели офицеры. Раскрасневшийся в духоте натопленного дома Гончаров вышел на крыльцо, а за ним выскочил следом Ванька. «Держи, Тимофей Иванович, тебе велели собрать». Протянул он большую корзинку с едой. «Да не надо! Ну что, на своего, что ли, нет?» Попробовал было отказаться драгун. «Приказ командира эскадрона», — покрутил головой денщик. «Велено было тебе собрать. Да тут все хорошее. Ты не думай ничего. Целая курица запеченная, лопатка ягненка, жареные кусы говядины, сыр, колбаса со специями. Ну и так всякое. Бери, бери», — сунул он в руки корзинку. «А это от меня уже». И вытащил из-за пазухи кафтана большую мутную бутыль. «Как раз ваш артель, чтобы никуда потом не бегать. Давай, с праздником, ребят, там от меня тоже поздравь».